Глава 4. Новый русский диакон или ассенизация как сущность антисектантства. Эпиграф. Страсть подозрительности, которая всюду видит лишь худшее, и все поступки, слова и жесты людей истолковывает лишь в самом неблагоприятном для них свете. Так можно осудить все, что угодно. А. Кураев. На вопрос журналиста, как вы чувствуете себя после такого количества оккультной литературы, диакон как-то ответил: «Я чувствую себя сейчас как ассенизатор после рабочего дня». Журнал «Татьянин день», номер 13, «Как научный атеист стал диаконом». Что ж, вполне точное определение. Манипуляции, цитат, склейкой и прочим можно, конечно, добиться любого требуемого эффекта. Нам бы не хотелось, чтобы наше цитирование трудов диакона воспринималось как попытка идейного реванша. Нет, мы только хотим ближе познакомить читателя с носителем современной апологетики, а впоследствии ознакомить и с приложением идейных построений Кураева на практике. Данный прием обращения к злобе дня через анализ деятельности и творчества одного из служителей церкви поможет нам путем сравнения и выявления движущих причин происходящего лучше разобраться в том, что есть православие, или хотя бы в том, чем оно не является. Сам диакон так напутствовал своих потенциальных оппонентов. Цитата. «Тех людей, которые захотят вступить в полемику, прошу вести достойно. Не надо опровергать меня типографским методом, то есть указанием на то, что в оккультной литературе есть светлые страницы». А. Кураев. Сатанизм для интеллигенции. Диакон почему-то убежден, что если его и будут опровергать, то обязательно оккультисты, и именно по поводу светлых страниц оккультизма. Действительно, будучи профессиональным контрпропагандистом, диакон известен более читателям как публицист, обличающий налево и направо оккультизм и секты. Проповедь им Слова Божьего менее известна и стала достоянием общественности не так давно. Что ж, познакомимся воочию со «светлыми» в кавычках страницами творчества теперь уже самого диакона. Цитата. «Когда же я зашел в него» – книжный магазин от автора – «по окончании ремонта, то был сражен запахом, встретившим меня у дверей». Нет, это не был запах свежей краски. Это был запах горящего помета, из которого делаются ароматические палочки индийских культов. Примечание. А. Кураев. Оккультизм православия. Прямо не богословие, а вечера на хуторе близ Диканьки. Что ни угол, то в нем черти мерещатся. Подобное третирование диаконом восточных благовоний, воспетых мировой литературой, тем более удивительно, что и в Библии, и в церкви говорится об их ритуальном использовании священнослужителями. Пророк Иеремия словами Бога говорит о бессмысленности возношения ему без чистосердечной веры. «Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны?» Иеремия 6:20. Примечание. Страна Сава, из которой идет ладан, по преданию находилась в Южной Аравии и всегда управлялась женщинами. В скобках православная библиотека, Санкт-Петербург. С точки зрения правоверных иудеев, следуя логике Кураева, страна данная должна была бы считаться мерзкой и поганой, как оплот язычества. Именно из этой страны была царица Савская. А управляли той страной сабеи-звездочеты, колдуны, в понятиях церкви, и маги. И Иеремия говорит о том самом благовонном тростнике, который и является основой ароматических палочек. Может, церкви стоит тогда отказаться и от ладана, и мирра, принесенной, кстати, магами, о ужас, с востока новорожденному Иисусу?